Глава 17. Тем временем дела помаленьку налаживались. Егор нехотя согласился с Анной и снизил процент, давая деньги в долг или беря что-то в залог. Это сразу сказалось на количестве клиентов. И странное дело, прибыль вдруг увеличилась и намного. Но Егору было неприятно такое положение дел. Понимал, что тут сыграла свою роль Анна, а он столько времени сопротивлялся. Признать такое было для него делом трудным, и парень несколько дней ходил хмурым и неразговорчивым. Даже заметил, как Анна тихонько посмеивается про себя. Это чуть не послужило поводом для новой ссоры, но он устоял от соблазна и успокоился. Приближалась осень. Семья продолжала трудиться. Анна вынашивала второго ребенка и уже ходила с заметным животом. Не раз предлагала купить дом получше, попросторнее, но Егор каждый раз отказывался. «Не время еще. Тебе же рожать еще не скоро. К итальянскому Новому году я надеюсь скопить нужную сумму, и мы купим домик получше. Там ты и будешь рожать. У нас еще остались ценности того еврея», — возразила Анна, намекая, что можно и раньше заняться покупкой. «Успеем», — строго ответил муж, настаивая на своем. «И не спеши, Анька». И вдруг, совсем неожиданно, к нему явился все тот же еврей-ростовщик, что приходил раньше. Егор впустил его в лавку с любопытством, рассматривая высокого черного и бородатого человека. Одет он был тоже во все черное, на голове круглая шапочка, прикрывающая его плешь. Они поговорили с полчаса, и еврей ушел, а Егор стал перебирать в уме разговор. И вдруг, все вспомнив, испугался. Еврей очень осторожно интересовался той звездой, что хранилась до сих пор у Анны. Дома он в подробностях поведал ей о своих догадках. «Очень все туманно, Егор», — заметила Анна. «Я бы не считала, что еврей интересовался звездой Давида. Тебе могло показаться, ведь прямо он ничего про нее не сказал. С чего ты взял?» «Сам не пойму». Стоило ему закрыть дверь, как мне в голову что-то стукнуло. Я стал все перебирать в памяти и вот додумался. «Раз так, то стоит подождать. Он опять должен появиться у тебя. Тогда все и подтвердится или нет. А ты уверил его, что ничего такого у нас нет?» «Думаю, что так», — кивнул Егор. «Но поверил ли он? Во всяком случае, я понял, что он многого не договаривает и пришел разведать у меня. Будем ждать нового посещения. Интересно, что на этот раз он скажет». Ростовщик появился дней через 10. Егор сообразил, что это время ему понадобилось для обсуждения со своими подельниками. И правильность этого вывода еврей подтвердил намеками, которые он счел необходимым пояснить Егору. «Ты бы сказал прямо, что тебе надо?» — в лоб спросил Егор, уже злясь на настырность ростовщика. «Я плохо понимаю речь. Не могу все уяснить». Еврей, звали его Аарон, долго мялся, не решаясь последовать предложению Егора. «Понимаете, коллега, мне трудно говорить о таких щекотливых вещах. Но вы, я надеюсь, понимаете все же, о чем идет речь. Откуда мне знать?» Егор встал и заходил по крошечной комнатке. «Когда я освою язык лучше, я мог бы с вами поговорить, а сейчас прошу уходить, меня ждут». И кивнул на окошко, где уже топтался клиент. Еврей помялся, но все же вышел, оставив Егора в раздраженном недоумении. Клиент торопил, и пришлось им заняться. Этот же клиент, понизив голос, проговорил так быстро, что Егор его еле понял. «Вы бы, сеньор, поосторожнее с этим евреем были. Скользкий человек. И друзья у него весьма подозрительные. «Вам что-то известно о нем?» — поспешил спросить Егор. «Только кое-что». «И этого, конечно, слишком мало для уточнения. Простите, сеньор, мое вмешательство в ваши дела, но вы мне симпатичны. Жадности не проявляете. Это всегда приятно замечать в людях». Егор выдал под расписку 30 флоринов, снизив процент. Вышел проводить клиента, а вернувшись, заметил настороженный взгляд Якопо. Юноша хотел что-то сказать, но не решался. «Чего мнешься, Якопо? Говори уж, вижу, что хочешь что-то сказать». «Сеньор, этот посетитель верно вам советовал. Тот человек, еврей, очень плохой человек. Но даже я не понял, чего он добивается. Поостерегитесь его, сеньор». Егор долго раздумывал над посещением Аарона. Хотелось быстро и решительно пресечь его домогательство, но ничего путного в голову не приходило. Лишь дома он поведал все Анне, и та вдруг предложила. «Что, если попробовать натравить на него святых отцов?» «Как это? Что мы можем ему предъявить или поведать святым отцам?» «Я уговорю Якопа свидетельствовать против этого Аарона. Вроде бы он намекал тебе, предлагая принять его веру. Узнать бы, он исповедует веру католиков. Многие евреи так делают, но не все. Большинство твердо придерживаются своей». «Донос? Ох уж эти доносы! Мерзостное дело! Хотя ведь Аарон может на нас донести, когда почувствует, что ничего у него не выходит. Ты права, Анька. Надо его опередить. Тогда успех будет обеспечен, иначе... Сама знаешь, не хуже меня. Предоставь это мне. Я уговорю Якопа подтвердить наши слова. Так лучше». Егор блеснул глазами в ее сторону. Хотел разразиться потоком ругани, но успел сообразить, что Анна права. Промолчал, решив дождаться результатов. Выслушав повесть Анны, Якопа недолго думал. «Вы правильно решили, сеньора Анна». В голосе слышалась решимость служить этой женщине безоговорочно. «Я могу составить донос, а потом и подтвердить его, если такое потребуется». «Какой ты молодец, Якопо!» Взволнованно проговорила Анна и поцеловала юношу в щечку. Тот вспыхнул, краска залила его лицо, а дыхание участилось. «Я так тебе благодарна, мой друг!» И пожала его вспотевшую ладонь. Некоторое время поддержала его трепещущую руку в своей и отпустила как бы неохотно. Они помолчали, юноша успокаивался, а Анна ждала. «Знаете, сеньора, я вскоре все разузнаю и тут же напишу донос. Вы можете потом сказать, что писать не умеете. Да так оно почти и есть, никакой лжи». «Спасибо, милый мальчик». И снова поцеловала его в красную щеку, но ближе к жаждущим губам. «Я этого не забуду», — очень многообещающе прошептала Анна. Она видела, как взволнован юноша, как он трепещет, и ей стало его жалко. Уже на третий день Якопа доложил Анне, что дело пошло. Осталось написать донос, и дело Аарона будет передано в руки святых отцов. «Со мной даже поговорил падре Франциско». «Так скоро?» — испугалась Анна и заметила, как Якопа мгновенно изменился в лице и с участием сказал. «Да вы не переживайте, сеньора. Я им сказал, что слышал собственными ушами, как Аарон уговаривал сеньора Егория принять их веру». «Но это же такой грех, мой мальчик!» — ахнула Анна и обняла Якопа за плечи. «Сам еврей представляет собой грех, сеньора», — с пафосом воскликнул юноша. «Примерно так сказал и падре». «Там еще кто-то был?» «А как же! Еще сидел и писал мои показания секретарь, так положено, сеньора Анна. Я обещал завтра предоставить ваш донос. Тогда дело убыстрится». «Боже мой! Я так боюсь всего этого! С утра посещу церковь и попрошу падре укрепить мой дух». Анна вроде бы незаметно положила ладонь юноши на бедро и чуть сжала. В ответ Якопа чуть не задохнулся, пробормотав что-то неясное, но горячее. И Анна нежно прижалась к его щеке своими мягкими желанными губами. Женщина почувствовала, как юноша задрожал, а потом он упал к ногам Анны и, уткнувшись ей в колени, прошептал обреченно: «Божественная сеньора, я вас так люблю! Не прогоняйте прочь! Я буду служить вам вечно и преданно! Умоляю!» Она растерялась от такого пылкого объяснения и долго не могла прийти в себя. Затем все же взяла себя в руки и подняла его голову, обхватив руками, и с пристальным вниманием поглядела в его скорбные пылающие глаза. «Успокойся, мой милый мальчик. Я тебя понимаю и могу лишь обещать, что ты не будешь мною забыт. Или даже больше». Прижалась губами к его горячим устам и нежно поцеловала. Легко, поверхностно. «Встань же! Могут увидеть нас, а такое нельзя допустить. Ты же умный мальчик. Будь терпелив, я тебя понимаю». Якопа что-то бормотал. Анна его плохо слушала, занятая своими мыслями. Понимала, что юноша всецело принадлежит ей. Это умиляло ее, но и пугало. И потому женщина лихорадочно думала, как выйти из такого щекотливого и, возможно, опасного положения. Одновременно в глубине души ощущала приятное тепло и даже легкое возбуждение. Мысленно усмехнулась и погладила Якопа по волосам, словно маленького ребенка. Вспомнила Леночку. Грусть охватила душу. «Якопо, твой отец ведь мастер в каком-то цехе?» — спросила она, чтобы успокоить его и поменять тему разговора. «А кем ты хотел бы стать? Пойдешь по стопам отца или задумал что-то другое?» Он поднял свои темные красивые глаза, посмотрел на Анну и ответил: «Как иначе, сеньора? Мои мысли и мечты никого не интересуют в нашей семье, а одному мне ничего не удастся сделать». «Если б ты знал нашу историю», — заметила Анна после короткого молчания, — то понял бы, что всегда есть место удаче или везению. Вот у нас с мужем такое случилось. Надеюсь, что мы лишь начинаем свой путь к благополучию. Я тебе советую не отчаиваться, верить в себя. И не только ждать случая, но и подталкивать его в свою пользу, дорогой Якопо. Теперь все мои мысли направлены лишь на вас, сеньора». Опять воскликнул юноша, не отрывая глаз от слегка взволнованного лица Анны. «Разве ты не понимаешь, что это грех? Говорить такое мне, замужней сеньоре? Головой все понимаю, сеньора, а вот как быть с сердцем? Тут ничего не получается. Успокойся, малыш. Ведь я могу дать тебе лишь мимолетное удовольствие, наслаждение, и не больше. Это меня и убивает, сеньора!» Чуть не возопил Якопо. «Но смирить себя мне не удается, поверьте. Я пытаюсь, но...» «Однако, милый Якопо, не стоит так расстраиваться. К тому же сюда могут заглянуть любопытные, а мы сидим и обнимаемся». Соблазнительница отстранилась сама и отстранила юношу. Оправила складки платья и скромно оглядела Якопо. Лицо юноши оказалось так красноречиво, что Анна серьезно испугалась. Любой любопытный взгляд легко определил бы, что здесь произошло. И страх моментально охладил ее пыл и нежность к этому славному мальчику. «Скоро должен прийти сеньор Егорий, и ты должен успокоиться. Твое лицо легко тебя выдаст. И меня, конечно». Анна раскрыла книгу записи и стала делать вид, что читает. Но буквы расплывались перед глазами. Чтобы отвлечься от глупых мыслей, женщина стала думать о дочери. Как она там проводит время с нанятой девочкой, которая приходит к ним за медяк присматривать за малышкой. Тут появился Егор, и мысли потекли совсем в другом направлении. Он осмотрел лавку, пристально глянул на Якопа. Тот слегка покраснел, а Егор сказал серьезно: «Якопа, проводишь сеньору домой, а я посижу тут. Как дела, Анюта?» «Ничего хорошего, Егорка. Ни одного посетителя за полтора часа. Что-то надо делать с этим. Сегодня дохода не будет». Якопа ждал хозяйку у двери, подспудно радуясь такой удаче, как провода сеньоры. Но Анна сделала строгое лицо, предупреждая преждевременное выражение чувств. «Якопа, я боюсь, что ты можешь выдать себя сеньору. Держи себя в руках. До добра твое поведение не доведет. Тогда все твои мечты пойдут прахом». И обещающе блеснула глазами на юношу. Щеки парня тут же покраснели. Анна совсем рассердилась и торопливо пустилась к дому. Якопа плелся рядом, вздыхал и страдал. Анна своим видом дала ему понять, что всякие разговоры на улице лишние, и они в молчании проделали путь до дома, где юноша с тревогой спросил: «Я вас не оскорбил, сеньора. Простите глупого мальчишку, коль так. Я никогда такого не сделаю, сеньора». «Надеюсь», — холодно отозвалась Анна и открыла калитку во дворик. «До свидания, Якопа страдалец». И весело засмеялась тихим смехом. Она увидела, как вспыхнуло лицо юного Якопо, и подумала, что все же не стоило ей вести себя с ним так вольно и легкомысленно. Но быстро отбросила эту мысль и раскрыла руки перед подбегающей Леночкой, спешащей навстречу. В мрачной комнате на втором этаже старого каменного дома сидели трое мужчин. По виду местные, но говор выдавал их с головой. Они сидели за грубым столом, уставленным кувшинами с вином. Рядом находились миски с остатками неприхотливой трапезы. Напряженная тишина была обманчивой. Один из сидящих, явно главный, сопел, оглаживал бородку на загорелом смуглом лице. Оно выглядело твердым, мужественным. Черные глаза остро оглядывали товарищей, сидящих за столом. Он налил себе в глиняную кружку немного вина, выпил и вытер усы ладонью. Проговорил тихо, но твердо и очень значительно: «Значит, пока ничего выяснить не удалось. Они или хитрят, или выжидают удобного времени для себя. Нос, ты несколько дней, больше недели следил. Что скажешь?» Нос, пожилой еврей в старой замасленной одежде черного цвета, вздохнул тяжко. Говорить явно не хотелось, но поторапливал страх. «Я потратил два аспра на того Якопа, хозяин. Ничего достойного твоего внимания. А мальчишка вполне надежный. Есть, правда, одна зацепка, хозяин». «Так говори, не тяни, чего мямлишь?» Мне показалось, что юнец слишком алчно поглядывает на хозяйку. Сдается мне, что он жаждет ее. «Это интересно», — оживился хозяин. «Продолжай. Как на это смотрит сеньора?» «Пока никак. Смею заметить, хозяин, но надежда есть. Я эту сеньору внимательно изучил. Она из прежних, я имею в виду гаремных. Такие долго не сопротивляются. Однако муж ее — рус, и живут они вполне добропорядочно». «Откуда взялся этот рус?» «Вроде бы все они давно скрылись в горах. Пришлый хозяин. Узнать точнее не удалось, но с деньгами был. Правда, сейчас дела идут вяло. Но прибыль на жизнь имеется. Надо ждать». «И так около месяца ждем, а дело не двигается. Ты нажми на юнца нос. Через два месяца я должен буду исчезнуть отсюда. И так задерживаюсь излишне. Поторопи своего Якопо. Подмажь, запугай, но пусть узнает все о нашей звезде. Уж для нас может быть огромным. Евреи за нее готовы выложить десятки тысяч золотом. В Тане у них все сорвалось, болваны. Думали, что этот рус полный простак. И хозяин вновь плеснул себе вина. Выпил, слезал каплю с усов и зло отставил от себя тяжелую кружку. «Хозяин, как бы худо не было», — кивнул на кружку третий подельник. «За такое по головке не погладят». Он недовольно скосил глаза на хозяина. Говоривший был плотным человеком в легком кафтане и коротких штанах. Узкие чулки были заправлены в модные сапоги с острыми носками, загнутыми слегка кверху. Хозяин скептически усмехнулся, облизал губы. «Это тебе может быть худо, горный баран. А я выполняю заказ, и ради этого могу позволить себе все, и больше не болтай тут лишнего. Ты не для этого ко мне приставлен, слышал?» Горный баран привстал со скамьи и поклонился. Спокойно ответил. «Конечно, хозяин». Поклонился еще. «Как не слышать? Прости, хотел как лучше». «Баран, что скажешь про того руса?» «Крепкий мужик. Не забывает с оружием баловать. Сведущ в воинском деле. Гяур проклятый. Справиться сможешь, коль случится? Не сомневайся, хозяин. Он ведь не будет знать, что я близко. Значит, все идет как прежде, но уж слишком медленно». Хозяин недовольно ударил кулаком по столу. «Тот юнец не может выдать тебе нос». «Какой ему резон, хозяин? Плачу хорошо, обещаю больше, да и трусоват он». «Не думай, что трусость всегда способствует предательству. Для этого стоит сильно напугать и не только самого труса, но еще того, кого он любит. Из семьи, например. Семья у него большая?» «Нет, хозяин. Родители и сестра немного младше его». «Определи, кто для него дороже, и пригрози карами. Это действует хорошо». «Понятно, хозяин». Согласно кивнул нос. При этом его длинный тонкий нос загнулся слегка к низу. Заговорщики разошлись по своим делам. Они явно опасались допустить промах. За такое хозяин карает очень строго. И подобные мысли влияли сильнее, чем надежда на обогащение. Здесь ни у кого не могло возникнуть полной уверенности. И все это отлично понимали. Через неделю Егор все же обратил внимание, что ему слишком часто попадается на глаза один человек с глазами зоркими и пристальными. Вроде бы на него и не обращают никакого внимания, но частота встреч насторожила парня. Дома он показал девчонке, что иногда смотрела за Ленкой того человека, заметив строго. «Пьетро, посмотри внимательно на него и запомни хорошенько. Ты должна понять, что он делает в нашем квартале. Не следит ли за кем-то? Поняла ты меня, девочка? Не вздумай обнаружить, что ты им интересуешься. Сделаешь? А что вы мне дадите за это, сеньор Егорий?» «Ты такая жадная, сеньорина!» — усмехнулся Егор беззлобно. «Потом узнаешь». «Не пожадничаю. Договорились?» «Ага, сеньор. Я буду стараться». И убежала, подобрав подол длинного платья. Уже на следующий день Пьетро подскочила к Егору с блеском в глазах. «Я уже все знаю, сеньор. Давайте подарок». «Так скоро?» — удивился Егор. «Точно знаешь?» «Знаю, сеньор». «Моя подружка тоже понаблюдала за тем человеком и сказала, что он постоянно следит за вашим домом и провожает вас, когда вы выходите по делам в свою лавку или по городу. Если не так, то зачем он так делает, сеньор?» «Хм, молодец, Пьетро. За подобные новости не жалко и одарить такую проворную ягозу». Егор достал кошель и выгреб из него несколько аспров. Пьетро с вожделением наблюдала за его действиями. А Егор со смешком спросил, лукаво щуря глаза: «Сколько тебе дать? Ну, не жадничай. Ты у нас получаешь одну монетку в неделю. Так что из этого исходи». «Можно две, сеньор?» — улыбалась девочка. «Для вас это совсем не так много». «Но тогда ты должна продолжить следить за тем человеком. А с подружкой ты должна делиться? Она тоже помогает тебе». «Я разменяю аспар и дам ей четверть», — серьезно ответила Пьетра. «Что так мало? Она ведь тоже работала». «Зато я главная, сеньор. Я все придумываю, а она лишь исполняет. Так будет вполне справедливо». «Можно и так считать, Пьетра. Но я от себя добавлю еще четверть аспра». Парень отсчитал несколько медиков. «Храни молчание и тайну, Пьетра!» — крикнул он вслед. Егору стало ясно, что над его семьей нависла угроза. Подумал со злостью, что в этом повинна злополучная звезда, что давно надо было продать ее, хоть и продешевить немного. А так еще беда случится. И вспомнил, как Анна тряслась, боясь не получить желаемого за драгоценность. Но время шло, а ничего не происходило. Разве что Пьетра часто докладывала о своих наблюдениях. Егор счел необходимым еще раз предупредить ее, чтобы она не обнаружила своего интереса к этому человеку. На что девочка ответила: «Так я же не одна его высматриваю. Даже наоборот, сеньор, я редко выхожу за ним. Лишь бы вы давали мне монетки, сеньор». И лукаво смеялась, довольная. На сегодня Пьетра прибежала к Егору и со страхом в голосе заявила: «Сеньор, они что-то затевают. Видела сама, как тот человек разговаривал с другим. У него крючковатый нос, похож на еврея. Я подумала, что они о вашем доме говорят. Потом подружка тоже рассказала, как тот с носом встретился с еще одним, и они тоже долго переговаривались. Носатый все кивал на ваш дом». «Их не заметили, твоих девчонок?» — спросил Егор озабоченно. «Заметили б, так тоже последовали за нами. И нам бы попало здорово, так думаю. А мы все целы. Значит, пронесло, сеньор». Пьетра хитро усмехнулась и вопросительно посмотрела на своего хозяина, прося монетку. Егор не стал тянуть и выложил три медика в награду. Дома он долго раздумывал над словами Пьетры, и настроение его падало с каждой минутой все ниже и ниже. Анна быстро заметила хмурое лицо мужа. «Чего хмуришься?» — спросила, не отрываясь от дымного очага. «Что случилось, Егорка? Опять евреи?» «Вроде того», — уклончиво ответил Егор. «Моя разведка донесла, что они зашевелились. Чего-то надо ожидать, Анюта. Потому кинжал свой носи при себе постоянно. И с Ленкой поосторожнее, мало ли что». «Все так серьезно?» — встревожилась Анна. «Что-нибудь придумал?» «Что тут придумаешь?» «Пока лишь размышляю. Узнать бы, как долго они намерены у нас на хвосте сидеть и выжидать. Пойду в лавку, гляну, что Якопа делает. Как бы к нему неожиданно не нагрянули. Юнец отпора им не окажет». «Ты иди, но долго не задерживайся. Ужин скоро будет готов. А я все двери с обеих сторон закрою понадежнее. Пьетры ведь нет рядом». В лавке все оказалось спокойно, но Якопа показался Егору каким-то взъерошенным и вроде бы испуганным. «Как тут дела? Что-то у тебя лицо странное, Якопа. Случилось что?» «Ничего особенного, сеньор. Приходил тут один. Все чего-то добивался от меня, но я мало чего понял. Ушел, слава Богу и Пресвятой Деве». Якопа перекрестился и спросил: «Сегодня мне долго здесь сидеть, сеньор? Можешь уходить?» Добродушно улыбнулся парень. «Я сам досижу. Иди к маме». Якопа радостно засуетился, вскоре попрощался и поспешно ушел, что тоже было не похоже на него. Егор осторожно осмотрелся по сторонам. Вышел на улицу и успел заметить человека, поспешно юркнувшего за угол в шагах в 30. В лавке он поправил длинный кинжал так, чтобы легко было схватить в руку. В груди гулко стучало встревоженное сердце. Внутри неприятно ныло. Нестерпимо хотелось побыстрее закрыть лавку и вернуться домой. Подумав немного, он так и сделал. Не доходя до дома шагов 40, увидел девочку, спешно подбежавшую к нему. Та сразу же затараторила: «Сеньор, спешите домой. Там у вас кто-то сидит. Наверное, бандит или кто-то еще пострашнее. Я пошла». Егор нащупал кинжал под легким плащом палантину. На левую руку надел кастет и осторожно прокрался в садик. Там была дверь, и он тихо прошел в домик. Оттуда уже доносились приглушенные голоса мужчины и Анны. Слов было не разобрать, но одно присутствие мужчины уже что-то значило. Девчонка говорила, что там один бандит, и Егор, приложив ухо к двери, послушал. Пришел к выводу, что в доме один мужчина. Егор тихо открыл дверь. Она скрипнула, и мужчина обернулся. Егор не стал ничего выяснять или спрашивать. Он махнул кинжалом и почувствовал, как клинок полоснул по правой руке. Мужчина тут же выхватил кинжал, однако опоздал. Егор был ко всему готов и нанес удар по голове кастетом. Незнакомец пошатнулся, попятился, но стол не позволил ему упасть. Егор быстро приставил кинжал к шее, проткнув тому кожу. Хриплым голосом прошипел: «Шевельнешься, и тебе конец. На пол, быстро! И кинжал отбрось!» Человек не стал рисковать, хотя Егор был уверен, что тот будет сопротивляться. Кинжал покатился по полу. Анна завизжала: «Ленка, не трогай, уйди!» Егор слышал, как Анна схватила дочь и прижалась к стене, наблюдая за происходящим. «Чего надо здесь?» — тихо спросил Егор человека, не спуская с него глаз. «Отвечай, или мне придется прирезать тебя. Ань, возьми кинжал и выйди с Леной в садик, а мы поговорим тут». Он подождал, пока за женой захлопнется дверь. Глаз бандита не спускал. Парень узнал его по описанию девчонок. «Я задал тебе вопрос, отвечай!» Егор услышал какую-то чушь о попытке узнать о продаже домика. Он внимательно слушал и думал, что делать дальше. «Прирезать? Так это мало что даст. Другие будут мстить, а уйти от них будет трудно, если вообще возможно». И он ответил: «Брось валять дурака. Я догадываюсь, зачем вы охотитесь. Знаю вас всех. Предлагаю сделку. Я готов продать тебе звезду, если дашь хотя бы 10 000 флоринов. И обещание — больше не лезть к нам». «Какая звезда?» — с удивлением воскликнул человек. «О чем ты?» «Это последнее твое слово?» — надавил Егор на рукоять кинжала. Кровь побежала по шее, и человек забеспокоился. Это отразилось у него на лице. «Если так, то даю тебе немного времени для молитвы твоему Аллаху. Больше мне с тобой не о чем говорить». «Я не знаю ни о какой звезде, мисс сэр. И не шути со мной, хуже будет». «Молиться, значит, не желаешь. То твое дело. Но оставить тебе жизнь я просто не могу. Слишком долго вы меня пасли, чтобы это было пустяком. Ну же!» «Я ничего не решаю. Есть люди поважнее меня. А мое дело маленькое. Я выполнил свое задание. Можешь прикончить меня. У меня другого выхода нет». «Тем самым ты признался, что добиваетесь от меня очень чего-то важного. А поскольку ничего, кроме звезды, у меня нет, то все становится и так ясно. Ты должен умереть. Остальное пусть решает Господь. Ему виднее». «Погоди!» — взвыл бандит, торопясь сказать слово. «Может, договоримся?» «У тебя и таких денег нет и быть не может. Сам сказал, что есть другие люди, важные. У них они могут быть. Или вы решили не платить? Скорее всего, именно так и задумано. Не держи на меня зла». Егор надавил на рукоять кинжала, и тот вошел в шею. Человек дернулся, глаза расширились, а Егор выдернул клинок и отскочил в сторону. Струя горячей крови ударила из раны, и бандит стал медленно опускаться на пол. Вскоре он перестал дышать. Глаза так и остались открытыми. В них отражалось удивление и больше ничего. Егор опустился на скамью, и по телу пробежала дрожь. Он шумно выдохнул, стал стирать кровь с рук. Привычные движения успокаивали, напряжение оставило его. В комнату заглянула Анна. Ее глаза испуганно расширились, губы, прикрытые ладошкой, прошептали. «Егорушка, что же это такое? Господи! Что же теперь с нами будет?» Егор встрепенулся, встал со скамьи и оглядел комнату. «Давай ужинать и собираться в дорогу, Аня. Здесь нам больше оставаться нельзя. И побыстрее». «А этот?» — в ужасе спросила несчастная Анна. Кивнула на труп, и бледность еще сильнее покрыла ее лицо. «Ему уже не до нас, как и нам до него. Он получил свое, Аня. Шевелись же!» Они наскоро поели, накормили дочь и уже в сумерках, захватив пожитки, покинули домик. Анна несколько раз оглянулась назад, но страх гнал ее все дальше. Егор спускался к порту. Он был нагружен, как осел. И все же Анна едва поспевала за ним, неся хныкавшую дочь на руках. Ни слез, ни слов у нее не было. Она просто подчинялась Егору, а мыслей в голове никаких. Парню заранее удалось договориться с кормщиком небольшого суденушка о доставке всей семьи куда-нибудь на заход, где можно переждать беду. Однако ночью кормщик наотрез отказался идти в море, заявив решительно. «Ветер довольно свежий, сеньор. К тому же забирает ближе к полудню. Идти с таким ветром опасно, у меня семья. Подождем до утра. На рассвете можно отваливать. Я вам посоветовал бы уйти в Салдаю». Салдая — город на территории Крыма, ныне носит название Судак. Там тоже мощная крепость, а в ней сильный гарнизон. Всегда можно отбиться. Татары только и ждут удобного случая. «В таком случае позвольте нам переночевать у вас на борту», — попросил Егор. «Мы сдали домик, и теперь нам негде провести ночь. А на постоялом дворе дорого берут, если с семьей. Что скажете?» Кормщик дочесал бороду и согласился, но потребовал серебряный аспр вперед. «На борту никого нет, сеньор. Смотрите сами за всем. В случае сильного ветра закрепите дополнительный швартов». И указал, где и как это можно сделать. Еще не рассвело, как кормщик с двумя матросами уже готовил суденушка перед выходом в море. Проверяли снасти, паруса, а с первыми признаками утра на восходе отдали швартовы. Два матроса сели на весла и выводили судно в бухту. Егор вышел к ним и наблюдал за спорой работой моряков. «Супруга с дочкой еще спят?» — вежливо спросил кормщик. «Ничего. Сейчас мы их разбудим своим топотом и шумом. Да и то уже уступает ночь свои владения дню». Анна высунулась из-под брезента, которым они с дочкой были накрыты поверх одеяла, и со страхом наблюдала, как судно выходит в море. «Когда будем в Салдае, кормщик?» Егор не зря интересовался этим. Не хотелось идти в неизвестное. «Надеюсь, вечером быть на месте, сеньор. Лишь бы ветер не поменялся. В море он задует сильнее, пойдем быстрее». «Так вы сами не знаете, куда направляетесь. Я тут человек новый. Сами слышите, как я говорю. Хочу разведать побережье, где лучше жить. Посмотрю, где нам с женой понравится. Но стоит и поспешить, а то денег у нас не так много, надолго не хватит». «Я дальше Салдая не пойду, миссэр. Это меня устраивает», — согласился Егор. «Там тоже стоит осмотреться». И вот показались крепостные башни Салдаи. Солнце уже спустилось и грозило скрыться за грядой гор, еще хорошо освещенных. Кормщик был доволен, что все обошлось без осложнений. Лишь Анну немного тошнило. Она лежала под попоной и старалась занять дочь игрой. «Если хотите, миссэр, можете вновь остаться на ночь на судне. предложил кормщик. «Мои люди будут до утра на берегу, так что располагайтесь, как и раньше». Кормщик ошвартовался вблизи башни Девы. Скала хорошо защищала лодку от восточного ветра, хотя к вечеру тот и стал стихать. Егор пристал к кормщику с расспросами, и тот нехотя рассказывал, что где находится и как называются те или иные башни и замки. Салдая понравилась Егору, Анна же была куда сдержанней. Лишь заметила устало, обводя глазами город, где они оказались, поднявшись по дороге и пройдя через ворота у капеллы. «Где мы переночуем, Егорка? Я так устала, что говорить даже нет охоты. Или она уже спать хочет, тоже устала, бедняжка. Надо было тебя оставить с Ленкой где-нибудь, а самому поискать место. Не оставляй нас, Егор. Мне страшно быть одной. Да еще после того, что увидела в кафе. Бррр! Мурашки по телу так и бегают. Как тебе удалось? Мне тот тип показался таким мощным и сильным». «Неожиданность, Анюта», — скромно ответил Егор. На то и надеялся. «Ладно, сидите у фонтана, а я пройдусь по пригороду. Вдруг повезет. Я недалеко».